район Стамбула на берегу Мраморного моря. Навестить приятеля. И уже садился на пригородный поезд в Серкеджи, как вдруг увидел его и еще двух популярных журналистов моего детства и юности, сидящих в вокзальном ресторане. Перед ними на столе стояли стаканы раки. Поразительным было не то, что эти три старца, герои моих литературных мечтаний, каждому из которых было сейчас по 70, оказались в вокзальном ресторане среди простой толпы, а то, что эти три рыцаря-пера, которые на протяжении всей жизни ненавидели и оскорбляли друг друга, собрались, словно три мушкетера Дюма отца, 20 лет спустя спокойно сидели и пили за одним столом. За свою полувековую журналистскую деятельность три бойких на перо скандалиста пережили трех султанов, одного халифа и трех президентов. В чем только не обвиняли они друг друга. В безбожии, младотюркизме, западничестве, национализме, масонстве, кемализме, республиканстве, измене родине, приверженности падишаху, сектантстве, плагиате, нацизме, пособничество евреям, арабам, армянам, гомосексуализме, оппортунизме, поддержке шариата, коммунизме, проамериканских настроениях и мо до самого последнего времени экзистенциализме. Один из них написал тогда, что самым крупным экзистенциалистом был Ибн Араби, а Запад через 700 лет заимствовал его идеи и стал подражать ему. Некоторое время я наблюдал за тремя рыцарями, а потом, повинуясь внутреннему побуждению, подошел к их столику, представился и выразил восхищение их творчеством, стараясь быть одинаково внимательным к каждому. Я хочу, чтобы читатели поняли, я был энергичен, молод, удачлив, уверен в себе и самонадеян. Я подошел к ним с добрыми намерениями, но не без задней мысли. Я только что стал ведущим рубрики и ничуть не сомневался, что в те дни меня читали больше, чем их. Я получал больше читательских писем и уж, конечно, лучше писал, если бы я не был уверен, что им известны как минимум два первых обстоятельства, я ни за что не осмелился бы подойти к этим трем метрам моей профессии. Они поморщились, когда я назвал свое имя. Я с радостью принял это как знак победы. Они отнеслись бы ко мне гораздо лучше, если бы я был не преуспевающим журналистом, а их рядовым почитателем. Они даже не пригласили меня сесть. Мне пришлось ждать, потом посадили, но тут же послали на кухню, как официанта. Я сходил. Потом им захотелось посмотреть свежий журнал, я сбегал и принес. Одному я очистил апельсин, другому изловчился быстренько поднять уроненную салфетку. На вопросы я отвечал так, как им было приятно, робея и смущаясь. Нет, французского, к сожалению, не знаю, но вечерами пытаюсь со словарем осилить цветы зла. Мое невежество делало мою победу еще нестерпимее для них, но поскольку я очень стеснялся, вина моя смягчалась. Годы спустя, когда я проделывал такие же номера в присутствии молодых журналистов, я понял. Три мастера прикидывались, что не обращают на меня внимания, когда разговаривали между собой, но на самом деле они старались произвести на меня впечатление. Я слушал их молча и уважительно, почему немецкий ученый-атомщик, имя которого не сходило в те дни со страниц газет, захотел принять ислам. Когда патриарх турецкой газетной журналистики Ахмед Мидхат Эфенди подстерег на улице в ночи, одержавшего над ним верх в публичной дискуссии, коллегу и побил его, взял ли он с противника слово прекратить ведущуюся между ними полемику.